Компания Ечуи направилась назад в отель, попутно осматривая разрушенные улицы города. Им было весьма интересно, как так были дела у драконыша. Эволюция магических зверей – это весьма занимательный процесс. По словам Фрии, когда магический зверь получает достаточное количество материала с драконьей родословной, у него запускается процесс развития. Обычно этот процесс очень медленный, таким образом, иногда магические звери могли впадать в спячку на несколько дней или даже месяцев. Но эволюция, которая стимулирована чистой драконьей кровью, невероятно быстра. В истории известны случаи, когда магические звери, случайно поглотив чистую драконью кровь, мгновенно эволюционировали в полноценных драконов. Суть эволюции магических зверей заключается в поглощении драконьей крови и последующего улучшения своего тела с ее помощью. Таким образом, в подобных условиях, чистая драконья кровь является наиболее эффективным и мощным катализатором для эволюции зверя. Кроме того, из-за того, что драконыш поглотил третью часть крови черного дракона, его эволюция должна была пройти довольно быстро. Тем не менее, когда компания Ечуи вернулась в отель, они обнаружили, что драконыш действительно проснулся и ушел. Похоже, он проснулся и, проломив стену отеля, покинул его. С некоторой головной болью, Ечуи уставился на огромную дыру в стене их номера. Чайный столик и диван также были полностью уничтожены им. И Фия присела на корточки посреди гостиной, рассматривая кучу разорванной кожи и обломков дерева перед собой. Зачем драконыш сделал это? Такое впечатление, словно он с ума сошел. Фрия, ты не в курсе, что здесь произошло? Ечуи быстро посмотрел полуэльфику. Фрия нахмурилась, а затем, словно вспомнила о чем-то, сказала: я читала о подобных вещах в некоторых книгах. 1000 лет назад был случай, когда магический зверь также поглотил достаточно драконьей крови для эволюции, а когда эволюция завершилась, он потерял свой рассудок, ударившись в бега. Похоже, что драконья кровь также восстанавливает сознание магического зверя до уровня первобытного зверя. Вполне возможно, что это произошло и с драконишем. Этот эффект временный или необратим, я не знаю. Покачала головой Фрия. В книге этот зверь был убит. Не паникуем раньше времени. Теперь наши приоритеты несколько изменились, и сейчас наша главная задача — как можно скорее найти драконыша. Быстро сказал Ечуи. Драконыш был очень важным членом семьи Ечуи, так что Ечуи не ожидал, что тот вдруг убежит от них из-за крови дракона. Независимо от причин, Ечуи совсем не хотел, чтобы малыш попал в неприятности. Благодаря рабскому контракту, Ечуи мог смутно ощущать, что драконыш был еще где-то в пределах города. Так, он выпрыгнул на улицу прямо из окна гостиницы. Ранее эта улица подверглась нападению черного дракона, так что дома по обе стороны улицы были сильно повреждены. Местные жители были заняты уборкой того хаоса, который царил вокруг. Ечуи почувствовал, как очередная мигрень подкралась к нему, так как он понятия не имел, где искать мальца. Дибби и остальные также с готовностью выбежали из отеля. «Давайте разделимся на группы», — предложила Даджинси. «Я пойду вон туда». «Тогда я пойду вдоль улицы», — сказала Дибби. «Я и Фрия пойдем туда», — сказала Ифия. «Босс, а я с тобой», — подумав, сказала Вивиан. Ечуи согласно кивнул и отправился на поиски вдоль улицы вместе с Вивиан, постоянно расспрашивая людей вокруг, не видели ли они подозрительных животных в округе, но у большей части населения города было ограниченное поведение, полностью отличаясь от Силти и Фармера, которые выглядели почти, как настоящие люди. Таким образом, у них было довольно сложно узнать какую-либо полезную информацию. Но почти через полчаса поисков, Ечуи неожиданно наткнулся на неожиданное открытие. Он увидел бездомную собаку, которая лежала на обочине дороги. Собаки – это потомки одомашненных волков, и уже в это время они являлись довольно распространенными домашними животными у людей. Даже на улицах можно было увидеть множество бродячих собак. Большинство собак этого времени были довольно дикими, больше напоминая волков, чем собак, но многие люди все еще относились к ним как к домашним питомцам. Тем не менее, их все еще сложно было назваться преданными друзьями человека. Каждая собака была крайне жестокой и дикой. Так, то, что на обочине дороги умирала какая-то бездомная собака, не было странным явлением. Странным было то, что это была уже третья собака, которую видел Ечуи. Такое впечатление, словно кто-то целенаправленно нападал на бродячих собак. Вспомнив о том, как драконыш ранее проиграл бой Чихуахуа и теперь воспринимал ее как своего кровного врага, Ечуи неожиданно все понял. «Дедушка, ты не в курсе, что случилось с этой собакой?» Ячуи сошел с дороги и обратился к старику, который грелся на солнышке, сидя на камне. Старик посмотрел на собаку, которая лежала рядом с ним, и хоть его поведение было очень примитивным, он все еще без каких-либо проблем смог описать произошедшие события. «Я лишь увидел какую-то тень, которая напала на собаку, а затем также быстро исчезла в неизвестном направлении». «Как выглядела эта тень?» – быстро спросил Ячуи. На этот раз выражение лица старика осталось полностью равнодушным. Похоже, что его уровень интеллекта не позволял ему описать эту тень. «А где больше всего бродячих собак обитает в городе Штормград?» – спросил Ячуи. «Идите в конец улицы, рядом с городскими стенами есть заброшенный дом. Именно там обитают большинство бездомных собак», – ответил старик. «Спасибо», – быстро сказал Ячуи, а затем вместе с Вивиан поспешил к указанному месту. Он уже смутно догадывался о том, как все было. После пробуждения, драконыш из-за воздействия крови дракона пробудил свои первобытные животные инстинкты. И эти инстинкты побудили его бросить вызов тем, кому он проиграл ранее. А драконыш, который в самой первой своей битве, после рождения, потерпел поражение от чихуахуа, на подсознательном уровне записал всех собак к своим кровным врагам. Таким образом, чтобы доказать свое драконье превосходство, он порешил всех бездомных собак по всей улице. Когда они подошли к дому, рядом с ним они увидели группу вырубленных бродячих собак. Ячуи осторожно открыл дверь, крепко сжимая в своей руке волшебную палочку. Но, когда он увидел сцену внутри дома, он чуть не выронил волшебную палочку из рук. Внутри обветшалого под воздействием времени дома было множество сорняков, в которых то тут, то там валялись умирающие бродячие собаки, истекая кровью и покрытые множеством ран. И в центре всего этого стоял странный и непонятный магический зверь, которого даже Ячуи и Вивиан не смогли узнать. Внешне, это животное совершенно не было похоже на драконыша, которого они знали и который выглядел полненьким и глупым. Но сейчас у него было как минимум 8 признаков превращения в дракона. Драконьи рога, драконья чешуя, драконьи крылья, драконьи когти, драконьи хвост и другие. Ячуи знал, что все эти изменения произошли с ним из-за драконьей крови. И единственная часть тела, которая у него осталась от его прежнего облика, это была его грива невероятно красивых волос на голове. В общем, единственная часть тела, которая не подверглась изменению в драконыше, были его красивые волосы. Он словно великий владыка стоял в окружении поверженных врагов с высоко поднятой головой, излучая крайне величественную ауру. И если бы его поверженными врагами оказались не бродячие собаки, то эта картина несомненно была бы еще более внушительной. «Босс, это реально наш малыш, внешне он выглядит намного лучше». Вивиан с удивлением показала на драконыша своим пальчиком. «Да, это он. Я заключил с ним рабский контракт, так что могу с уверенностью утверждать это, что это малыш. Но вместе с тем, я чувствую, что его сознание несколько изменилось. Похоже, что под воздействием драконьей крови, в нем пробудились его животные инстинкты», — объяснил Ячуи. Затем он поднял волшебную палочку вверх и выпустил в небо заклинание, похожее на фейерверк. Увидев это заклинание, Дигби, Даджинси и Фия должны были быстро прибыть сюда. Затем Ячуи осторожно стал приближаться к драконышу, который все еще сидел на корточках вокруг поверженных собак с высоко поднятой головой, приняв величественную позу. Ячуи и Вивиан медленно подошли к малышу, после чего Ячуи протянул свою руку и, погладив его по голове, обратился к нему с помощью силы духа. «Малыш, ты меня узнал? Это я, твой хозяин. Я не причиню тебе вреда. Сейчас ты находишься в очень странном состоянии, но не переживай, я верну тебя к нормальному состоянию. Хорошо, а теперь не двигайся, будь умничкой и не двигайся». Драконыш действительно кое-как отреагировал на слова Ячуи. Его большие глаза озадаченно посмотрели на Ячуи, и в них даже появился намек на мыслительный процесс. Но, к сожалению, этот эффект был временным, и вскоре его дикие инстинкты взяли верх. Чавк, он взял и просто укусил Ячуи за руку. Благодаря драконьей крови, тело Ячуи стало намного прочнее, кроме того, он подсознательно напряг свои мышцы во время укуса малыша, в противном случае, этот сорванец скорее всего смог бы откусить его руку. Но даже так, боль все еще была очень сильной. На лбу Ячуи мгновенно выступили синие вены, и он мгновенно взбесился. Шандарах. Ячуи с силой запустил драконыша в полет, и тот разгромил в хлам соседний дом. Но в следующий миг драконыш выбежал из руин полностью разозленный. Он издал несколько яростных криков и бросился к Ячуи. Ячуи посмотрел на свою укушенную руку и увидел там большой отпечаток зубов с небольшими кровоточащими ранами в районе клыков. Его гнев мгновенно подскочил на новый уровень. Он засучил свои рукава и с пылающими глазами также устремился к драконышу. «Мелочь пузатая, ты посмел напасть на меня». Глава 391. Оказывается, вот так вот можно было приручить сбежавшего драконыша. Когда Дигби, Даджинси и Фия увидели сигнал Ячуи и прибыли на место, то застали Ячуи в разгаре жесткого пыка с трансформировавшимся драконышем. Дома вокруг были полностью разрушены, а одежда Ячуи полностью порвана. Однако, драконыш выглядел не намного лучше. Его тело было полностью покрыто синяками и ссадинами. Теперь драконыш полностью напоминал молодого драконыша, а если судить по его боевым навыкам, то уровень его силы как минимум достиг пика высшего уровня магических зверей. Кровь магического зверя определяет уровень силы, которого они могут достичь. И чем чище была их родословная, тем выше была их боевая мощь. Так, у породистых зверей даже дети могли обладать просто абсурдным уровнем силы, а если им еще дать время, они будут расти в силе, пока не достигнут своего предела, установленного чистотой их родословной. Но существует одна оговорка, и она касается развития под воздействием драконьей крови. Под воздействием драконьей крови границы их максимального развития сильно расширяются. И максимальный уровень этого развития – это превращение в дракона. В изначальных условиях максимальный уровень развития, которого мог достичь драконыш, был пик 9 уровня, что уже сделало бы его царем всех дверей среди других магических зверей. Но теперь, благодаря крови дракона, его сила получила возможность практически достигнуть уровня дракона. Конечно же, это почти означало, что его трансформация все еще не была полностью завершена. Если дать ему время для развития, то вполне возможно, что за многие тысячелетия он станет первым магическим зверем, который сможет превратиться в настоящего дракона. В данный момент драконыш все еще был ребенком, и у него было довольно много возможностей для своего дальнейшего развития. В данный момент Ячуи был очень зол на малыша, но вместе с тем, он хотел узнать, насколько сильно выросла сила драконыша. В любом случае, до тех пор, пока драконыш не превратился в полноценного дракона, он не был угрозой для Ячуи. Так, он даже не использовал волшебную палочку и сражался с малышом голыми руками. Неужели малыш навсегда останется таким? Убедившись, что Ячуи контролировал свой гнев и не станет вредить драконышу, Дигби и остальные слегка расслабились, но в душе они все еще сильно переживали. Так что, нахмурившись, Дигби сказала: «Кто знал, что кровь дракона окажет на него подобный эффект? Нужно было давать его кровь по чуть-чуть. Я думаю, что мы можем вернуть малыша в норму», — с задумчивым видом сказала Фрея, которая в очередной раз подтвердила свою репутацию ходячей энциклопедии. «И как нам это сделать?» — быстро спросили у нее остальные девочки. «Мы должны пробудить его внутренние эмоции», — сказала Фрея. «Есть ли что-то особенно для драконыша, что имело для него особую ценность в обычные дни? Может быть, с помощью этого мы сможем вернуть его в нормальное состояние, то, что он любил». Дигби и остальные одновременно посмотрели на грудь Вивиан. Если говорить о том, что любил драконыш больше всего, так это его землю обетованную. Особенно это касалось груди Вивиан, которая была для него настоящим раем. Но когда драконыш родился, он был размером всего с ладонь, а теперь он по своим размерам скорее напоминал небольшого теленка. Таким образом, в нынешней ситуации ему очень редко выпадала возможность понежиться в своем рае. Если Вивиан обнимет его, то это может пробудить его забытые чувства, что в свою очередь, может вернуть его из его безумия. С некоторым колебанием в голосе сказала Фрея. «Вот только, драконыш в данный момент находится под контролем своих инстинктов, так что для Вивиан это очень опасное дело. Несмотря на свою большую силу, ее тело не такое крепкое, как у Ячуи или хотя бы мечников». Вивиан также понимала, что это было очень опасно, и на мгновение заколебалась. И тогда вдруг Дигби, полная уверенности в себе, заявила: «Позвольте это сделать мне». Уверенность Дигби реально перешла на совершенно новый уровень из-за того, что у нее появилась грудь. Тогда, нервно дернувшись, Ифия поспешила остановить Дигби, которая уже собиралась пойти обнять драконыша, а Вивиан также решилась сделать это. Он решила, что хоть сейчас драконыш и бесновался, но в душе он все был самим собой. В этот момент драконыш получил прямой дар в лоб от Ечу и кубарем покатился по руинам дома. Затем он издал гневный рев и приготовился к новой атаке Ечуи, но неожиданно перед ним появилась Вивиан и очень нежным и мягким голосом сказала: «Малыш, ты помнишь меня? Это я, Вивиан, ранее ты очень любил сидеть у меня на руках, ну же, иди ко мне на ручки». Сказав это, она стала медленно приближаться к малышу. Драконыш обнажил свои клыки и издал предупреждающий рев, но глядя на приближающуюся Вивиан, его воинственный настрой начал постепенно угасать, и когда Вивиан вплотную подошла к нему, его агрессия полностью испарилась, не оставив и следа. «Гуа-гуа». На этот раз он издал такой знакомый звук и медленно приблизил свою голову к груди Вивиан, позволив ей обнять себя, а его хвост начал непрерывно вилять, показывая его счастье. И правда сработало. Наблюдая за этой сценой, команда Ечуи испытала некоторый шок. Оказывается, драконыша и так можно было приручить. Ечуи потер место укуса драконыша на своей руке и медленно приблизился вместе с остальными девушками к Вивиан. «Гуа-гуа». Драконыш огляделся вокруг глазами полными сомнения. Ечуи также почувствовал, что его сознание быстро восстанавливалось. «Дайте и мне его обнять», — заявила полностью уверенная в себе Дигби и попыталась обнять голову драконыша. «Гуа-гуа». Драконыш мгновенно попытался сбежать от нее, а в его глазах появились некоторые эмоции, которые можно было бы назвать презрением. «Дигби». Она сильно разозлилась. С грохотом, ее маленький кулак врезался в лоб драконыша, отправив тело малыша в полет, после чего он врезался в соседнее здание, полностью разрушив его. «Ечуи и другие. Гуа-гуа». На этот раз из руин раздался крик драконыша, но вместе с ним Ечуи отчетливо услышал мысли малыша. Что случилось с этим малышом? Похоже, что гнев Дигби полностью вернул сознание малыша. Ечуи успокаивающе похлопал Дигби по плечу, а затем направился в руины и использовал магию, чтобы расчистить это место. Драконыш сидел внизу на корточках и несколько озадаченно рассматривал свое новое тело. Когда Ечуи подошел к нему, он сразу же затараторил свое гуа-гуа. «Что случилось с этим малышом? Почему у меня такое тело? Ты все больше напоминаешь настоящего дракона». Ечуи снова погладил голову драконыша. На этот раз малыш не сопротивлялся, наоборот, было видно, что ему это очень нравилось. Затем Ечуи обернулся и посмотрел на Дигби. «Спасибо за твой удар, похоже, он полностью вернулся в норму». «Вот и славно». Дигби рассерженно отвернула свою голову в сторону. Затем Ечуи улыбнулся и вместе с драконышем и остальными девочками, не спеша вернулся в отель. В номере гостиницы царил полнейший хаос, но являясь самым богатым человеком в городе, для Ечуи это не была проблемой. Ечуи просто позвал владельца гостиницы и они сняли еще один большой номер люкс, после чего Ечуи переоделся. Вернувшись в гостиную, он обнаружил, что Дигби и остальные изучали новое тело драконыша. Но все еще было неизвестно, как много драконьих навыков освоил малыш. Тем не менее, было четко известно, что он полностью освоил драконий рев и сила этого навыка возросла в несколько раз. Изначально, этим навыком он мог напугать разве что магических зверей продвинутого уровня, на людей же не оказывал практически никакого эффекта. Но теперь, когда драконыш использовал этот навык, даже Ечуи чувствовал, как его сердцебиение резко ускорялось. «Мы полдня потратили впустую, даже пообедать не успели, так что теперь мы все должны хорошо отдохнуть, чтобы ночью выдвинуться в направлении Черной горы», — обратился Ечуи ко всем. Из-за нападения на Штормград, городской лорд был сильно разозлен, так что вечером он организовал набор добровольцев для похода против Черного дракона. Но на этот раз добровольцев было совсем немного. Черный дракон каждый год по несколько раз нападает на город и каждый раз организовывался карательный поход против него, но этот поход по факту являлся просто формальностью. Армия просто покидала городские стены и скрывалась за горизонтом, чтобы дать местным жителям надежду. Затем, как армия достигала леса Черной горы, они возвращались назад, заявляя, что столкнулись с Черным драконом и сразившись с ним в 300 ударов, они так и не смогли одолеть друг друга, так что люди были вынуждены отступить назад. Городской лорд был сильнейшим человеком в городе и как никто другой понимал, что Черный дракон был непобедим, но он также глубоко понимал необходимость объединения людей вместе. Так, даже если команда добровольцев потерпит неудачу, местные жители все равно будут приветствовать их, как героев. Просто наличие подобной карательной армии давало людям надежду, что для них не все еще потеряно. Ранее, если дочь городского лорда не была бы убита, он так и не решился бы бросить вызов черному дракону. Но так как в этот раз Лина была похищена Ечуи и благодаря этому выжила, городской лорд организовал этот поход так же, как делал это ранее. Так, количество добровольцев составило всего порядка 200-300 человек. Но Ечуи этот вопрос совершенно не волновал. Под покровом ночи, компания Ечуи спокойно покинула город и начала свой путь на юг, к Черной горе. Драконья мощь черного дракона оказывает очень сильное воздействие на дух окружающих. На этот раз Ечуи спокойно анализировал ситуацию. Фармер под воздействием этой силы смог сделать 10 шагов и поразить дракона в сердце. Таким образом, я должен сделать то же самое, что и он, независимо от того, сколько раз мне придется повторить это испытание. Я должен выстоять перед этим драконом. Не только Ечуи, но также Дебби, Даджинси и Фия также были готовы бросить вызов драконьей мощи черного дракона, дабы укрепить свою собственную волю. Глава 392. Как же так? Почему сюжет «Цветущей лилии» должен был закончиться именно так? Логово черного дракона. Люди — это жалкая и слабая раса. Но я могу даровать вам шанс на выживание. Подойдите ко мне, и я подумаю о том, чтобы оставить вас в живых. Лежа на куче золота, черный дракон высоко поднял свою голову и внимательно наблюдал за Ечуи и его компанией. Он сказал те же слова, что говорил и ранее, а затем открыл свой рот и издал мощный рев. Аарх! С его ревом на компанию Ечуи обрушилась вся мощь драконьей мощи. Ощущения были такие, словно мир вокруг разрушался мощным штормом. Ечуи, держа в руках меч убийцы драконов, почувствовал мощное воздействие драконьей мощи на свое тело и непроизвольно покачал своей головой. Тем не менее, он все еще твердо стоял на ногах, тяжело дыша. Сопротивление драконьей мощи полностью зависит от силы воли цели. Но получение драконьей родословной также в некоторой мере способно оказать определенный эффект на усиление воли человека. Дебби, которая получила драконью родословную, также не рухнула на землю, как в прошлый раз, а лишь немного присела. Ее руки крепко вцепились в меч Гатлинга, и она прикладывала немалые усилия, чтобы снова подняться. Даджинси и Фия, Вивиан и Фрия были практически парализованы, сидя на корточках на земле. Драконыш, в соответствии с требованием Ечуи, плотно держал малышку Лейр, используя свою собственную драконью мощь, чтобы противостоять черному дракону. На этот раз его тело не дрожало, как в последний раз, но похоже, что это был его потолок. На плече драконыша была установлена снайперская винтовка, и она была нацелена прямо в рану черного дракона, а малышка Лир держала прямо на курке свои маленькие ручки. Ей достаточно было легкого движения пальца, и черный дракон будет мгновенно убит. Но в соответствии с требованием Ечуи, она не стала немедленно открывать огонь. Она должна была открыть огонь, когда Ечуи достигнет своего предела под воздействием драконьей мощи. То есть, когда Ечуи больше не сможет двигаться. В прошлый раз Ечуи благодаря своей воле только смог выстоять под воздействием драконьей мощи, но при попытке сделать шаг, он был все равно упал на землю. Фактически, в тот раз он смог сделать всего полшага. Но теперь, с поддержкой драконьей родословной и учетом его прошлого опыта, в идентичных условиях, Ечуи довольно быстро сделал свой первый шаг. Затем он, не отпуская меча, сделал второй шаг. Затем, третий. Каждый его шаг становился все тяжелее, сердцебиение быстрее, а количество пота на лбу все больше. Казалось, что он в любой момент мог потерять сознание. Когда он сделал эти три шага и попытался сделать четвертый, он обнаружил, что не способен сделать этого. Его ноги просто были не способны оторваться от земли. У него было такое впечатление, словно к ним привязали гири в 10 000 тонн на каждую ногу. Похоже, что его воля достигла своего предела. Его тело непрерывно дрожало. Он стиснул свои зубы, желая выйти за пределы своих рамок. Прошло 5 секунд, и его сознание начало постепенно угасать. Он понял, что достиг своего предела и медленно опустился на землю. Аарх! Рот черного дракона издал громкий презрительный рев. Он насмехался над слабостью человека. Они хотели бросить вызов его драконьей мощи своими жалкими силами. Да как такое вообще может быть возможно? Жалкие людишки и правда глупы. То, что всегда больше всего его забавляло, так это то, как жалкие людишки, полные надежды, несмотря на тщетность своих попыток, раз за разом пытались снова и снова добиться успеха. Это всегда его дико веселило. А затем неожиданно раздался звук выстрела. Эта малышка Лир нажала на курок своей винтовки. Разрывной патрон мгновенно поразил сердце черного дракона, выпустив кучу кровавых брызг. Черный дракон шокированно посмотрел на свою грудь, не веря произошедшему. Далее он издал громкий рев, и его огромное тело упало на землю. Тогда Ячуи сделал несколько глубоких вдохов своим ртом и поднялся с земли на все еще дрожащие ноги. «В этот раз я сделал только 3 шага, а всего их 10, то есть осталось еще 7», – про себя подумал он, после чего направился к телу черного дракона и начал собирать его драконью кровь, а затем спрятал его тело в кольце Фродо. Двое ледяных драконов также поблагодарили его, и в качестве своей благодарности они пообещали ему выполнить одно его желание. Ячуи затребовал все золото из пещеры, и драконы согласились. Дебби от радости мгновенно активировала свой режим навыка. Золото уже довольно сильно улучшило ее режим навыка, после чего последовал испуганный крик, так как самка ледяного дракона не удержалась от того, чтобы не лизнуть Дебби. «Простите, пожалуйста, просто когда я увидела ее блестящее золотом тело, то не смогла сдержаться», — сказала она точно так же, как и в прошлый раз. Затем компания Ячуи верхом на 2 драконах отправились к лесу Черной горы. В данный момент команда добровольцев Штормграда как раз достигла границы леса. Здесь они собирались убить какого-нибудь магического зверя 9 уровня, чтобы по возвращении в город у них было доказательство того, что их поход не был бесполезен. Но едва они добрались до леса, как оттуда выбежало больше 100 магических зверей не пики 9 уровня, напуганных предсмертным ревом черного дракона. На этот раз в команде добровольцев было всего порядка 200-300 человек, и практически мгновенно половина из них была уничтожена. Если бы не воля случая, то скорее всего весь отряд людей уже был бы полностью уничтожен. Этим случаем был Ячу и 2 ледяных дракона, которые спасли остатки отряда людей. После того, как драконы улетели, городской лорд снова присвоил Ячуи титул убийцы драконов, а затем после недолгого ожидания, снова произошел перезапуск миссии. Роскошный номер в гостинице города Штормград. Полученную драконью кровь мы опять делим на 3 части. 1 часть я беру себе, а Ифия и Даджинси берут себе оставшиеся 2 части. Ячуи достал новую порцию драконьей крови и разделил ее подобным образом. На самом деле никакой необходимости в подобном делении крови не было. Более того, девушки считали, что вся кровь должна достаться Ячуи. Тем не менее, Ячуи все еще опасался, что если за один раз примет так много крови, то это может вызвать перегрузку его организма. Драконья кровь – это суперэликсир, и хоть он не имеет каких-либо побочных эффектов, все еще лучше сохранять предельную осторожность с ним. Таким образом, Ячуи решил принимать каждый раз только 1/3 драконьей крови. Таким образом, у него будет достаточно времени, чтобы полностью усвоить полученную драконью кровь. Тогда, держа в руках стакан со своей порцией крови, Даджинси странно посмотрела на Ячуи. «Нам лучше принять драконью кровь, лежа на большой кровати». Ифия несколько покраснела, но также согласилась со словами Даджинси. «Если мы выпьем ее прямо в гостиной, то я буду чувствовать слишком смущенной, так что лучше выпить ее в кровати. Хаммер, что скажешь?» «Ячуи, когда тебя приглашают 2 красавицы спать в постель вместе с ними, что можно сказать в ответ?» «Да я только за». Ячуи почувствовал, как его сердцебиение начало ускоряться. Вот только, что думает по этому поводу Дебби. Он с некоторым колебанием повернулся, чтобы увидеть реакцию Дебби. Выражение лица Дебби было совершенно невозмутимо, словно оно было высечено из камня. Она даже ободряюще похлопала Ячуи по плечу и сказала: «Я думаю, что Даджинси и Фия правы. Лежа на кровати будет намного удобнее пережить прием драконьей крови. Срань господня, когда эта Дебби успела стать такой щедрой». Но затем Ячуи понял. Скорее всего, Дебби просто забыла, как она выглядела в момент, когда усваивала драконью кровь. Тогда она скорее всего испытала настолько сильную боль, что она практически потеряла сознание. Таким образом, у нее осталось не очень много внятных воспоминаний о событиях того времени. И поскольку Дебби была не против, естественно, что Ячуи, как достойный мужчина, не стал больше спорить. Таким образом, спустя мгновение они уже были в спальне с большой и просторной кроватью. Ввиду того, что следующая картина может быть совсем не для детей, красная, как рак, Фрия быстро увела малышку Лир на балкон. Вивиан также несколько колебалась и уже даже хотела выйти вместе с Фрией, но задумавшись на мгновение, она со смущенным выражением лица вошла назад в спальню. В комнате воцарилась довольно странная атмосфера. Словно открыв книгу, вы осознали, что на следующей странице начинается эротическая сцена. На лице Даджинси также появился намек на застенчивость. Затем она сняла свои очки и осторожно передала их Дибби, которая стояла рядом, а затем сделала глубокий вдох и счастливо выпила свою драконью кровь. И Фия также сразу же опустошила свою чашу с кровью. Ечуи также не колебался и быстро выпил свою порцию. В этот момент он был сильно возбужден и не мог дождаться дальнейшего развития событий. А затем, кровь начала действовать на Даджинси и Фия спустя где-то 2-3 секунды. Две девушки с очень болезненным выражением лица упали на кровать. Они резко вцепились друг в друга, полностью ошарашив Ечуи, и начали кататься по кровати от боли, не оставив для него совершенно никакого места. Ечуи, к сожалению, даже после некоторого ожидания, с ним ничего так и не произошло. После получения драконьей родословной, тело человека вырабатывает некоторое сопротивление к драконьей крови. Таким образом, время начала усваивания крови в теле Ечуи существенно увеличилось. Так, Ечуи наблюдал за тем, Даджинси в обнимку с Эфия катались по кровати еще полных 20 секунд, прежде, чем почувствовал боль. Но в отличие от прошлого раза, когда он практически потерял сознание, сейчас хоть он тоже и испытал боль, но его сознание все еще оставалось ясным. Он не стал падать и кататься по полу, как в прошлый раз, а просто сел на корточки и с силой стиснув зубы, стал сопротивляться боли. Во-первых, боль была слабее, чем в прошлый раз, а во-вторых, подвергаясь давлению драконьей мощи, воля Ечуи также постепенно укреплялась. Дибби и Вивиан с некоторым удивлением уставились на Ечуи в позе эмбриона, но ничего не сказали. Они просто осторожно продолжали стоять в стороне и время от времени с любопытством поглядывали на катающихся по кровати Даджинси и Фия. Обе девушки практически полностью потеряли свое сознание, а их тела полностью пронизывала невероятная боль от усвоения драконьей крови. В общем, картина была такой, которую нельзя описывать слишком подробно. Скажем только, что наблюдая за этим, сердца Дибби и Вивиан ускорили свое сердцебиение. Примерно через полчаса времени, боль от усвоения драконьей крови начала постепенно исчезать, и Даджинси и Фия стали медленно возвращать свое сознание. Когда они поняли, что держатся друг за дружку, то как ошпаренные, вскочили с кровати. Бля, это была вовсе не та сцена, на которую они рассчитывали. Они хотели очнуться в объятиях Ечуи. Ечуи, весь покрытый потом, стоял перед кроватью и с некоторым сожалением в глазах смотрел на смущенных Даджинси и Фия. Его сожаление было просто невозможно описать словами. Тут только что произошла первая эротическая сцена его истории, а он, как главный герой, был полностью удален из нее. Возможно ли, что это его судьба? Хаммер, как твое самочувствие? В этот момент осторожно спросила его Дибби. Отлично, похоже, что моя сила выросла еще больше. Ечуи посмотрел на свою руку и сказал. Кстати, Дибби, Вивиан, я хочу, чтобы вы отправились к фармеру Исилти, чтобы нанять их в качестве моих телохранителей. Я, кажется, придумал отличный способ спасти дочь городского лорда от гибели в огне черного дракона. Так что это не должно вызвать никаких неприятностей, как в прошлый раз. Хорошо, тогда я и Вивиан покинем вас, ответила Дибби, а затем взяла Вивиан за руку и уже собралась уйти, но в этот миг она смущенно посмотрела в сторону Даджинси и Фия. Просто картина, которую она увидела ранее, была слишком постыдна, и для неокрепшего невинного ее девичьего сознания это был сильный психологический удар. Кроме того, из-за подобных мыслей, Дибби совершенно забыла про очки Даджинси, которые держала в своей руке. После того, как Дибби с Вивиан ушли, Эфия с некоторым смущением поправила свою одежду и быстро застенчиво поспешила удалиться в свою комнату, сказав: «Я пойду принять душ». Это была спальня Даджинси, и комната Эфия располагалась по соседству. Даджинси также поправила свою одежду, а затем кое-как скрутила свои вспотевшие волосы, сложив их на бок. Затем она широко распахнула свои глаза и огляделась вокруг своими близорукими глазами. Наконец, ее взгляд остановился на Ечуи. Тогда она грациозно подошла к нему и сказала: «Не хочешь ли принять душ вместе со мной, Че?» Ечуи непроизвольно сглотнул свою слюну. «Серьезно, ты не шутишь?» «Конечно», все так же соблазнительно ответила Даджинси. Если бы не полное отсутствие фокусировки ее глаз, ее соблазнительный взгляд был бы еще более неотразимым. «Ну что тут можно сказать?» «Хорошо». Ячуи тут же согласно кивнул своей головой, а его руки уже начали быстро расстегивать его одежду. Но в этот момент в комнату вошла Фрия прямо рядом с Ячуи. Она с некоторым любопытством посмотрела на уже полураздетого Ячуи и Даджинси. А когда она собиралась было что-то сказать, произошло непредвиденное, Даджинси вдруг схватила ее за руку и потащила с собой в ванную. Ячуи, который как раз закончил снимать с себя верхнюю одежду, спустя несколько мгновений он пришел в себя. «Твою мать!» – близорукая Даджинси схватила не того человека. «Ну как же так? Как так получилось, что сюжет цветущей лилии также полностью потерпел фиаско?» Глава 393. «Храбрый юноша, скорее готовься к побегу со своей возлюбленной!» Слушая, как время от времени из ванной доносились восклицания Фрии различной тональности. После некоторого ожидания, Ячуи вдруг пробил озноб, возможно ли, что Даджинси больше не заинтересована в том, чтобы он вместе с ней вошел в ванную. Хорошо, что человек, которого она схватила, не был мужиком. Так, Ячуи вернулся в свою комнату, чтобы помыться. А когда он вернулся в гостиную, Даджинси и Фия также уже закончили мыться и сейчас проверяли способности своих тел после получения драконьей родословной. Драконья кровь усилила их тела сразу по нескольким параметрам. Прежде всего их тела стали более крепкими и сильными, пять органов чувств стали более чувствительными. Столь резкое обострение всех пяти органов чувств заставляет человека смотреть на мир совершенно новыми глазами. Солнце выглядело более ярким, а воздух более свежим. И лишь сидевшая в стороне от Даджинси Фрия, постоянно странно поглядывала на ту с некоторой обидой в глазах. «Ну, когда тебя без каких-либо объяснений хватают, затаскивают в ванную, не дав и слова сказать, это вполне нормальная реакция, не так ли?» Из-за того, что Даджинси сильно нервничала и еще не привыкла к новым ощущениям после получения драконьей родословной, ей понадобилось довольно много времени, прежде чем она осознала, что с ней в ванной был не Ячуи, а Фрия. Естественно, что Фрия считала, что Даджинси практически сразу поняла, что схватила не того человека, но так как подобные вещи довольно смущающие для девушек, таким образом, она не осмелилась бросить Фрию и вернуться за Ячуи. В результате, Фрия оказалась полностью захвачена Даджинси в ванной. «Я чувствую, что моя сила сильно возросла, а тело стало намного легче. Эффект от получения драконьей родословной действительно очень мощный». Увидев появление Ячуи, Ифия уже полностью избавилась от своего смущения и с улыбкой сделала несколько ударов рукой по воздуху. «Я думаю, что практически достигла уровня паладина. Мои боевые навыки, как минимум, улучшились в несколько раз в сравнении с прошлым. Деление уровня рыцарей было намного проще, чем у других профессий. Всего там выделялось два уровня, собственно уровень рыцаря и уровень паладина. Изначально Эфия находилась на уровне старшего рыцаря, но теперь он чувствовала, что находилась всего в одном шаге от уровня паладина. Это был лишь вопрос небольшого количества времени, прежде чем она сможет преодолеть этот барьер. Драконья кровь дает максимальное усиление именно для классов мечника и рыцаря. С улыбкой кивнул Ячуи, а затем посмотрел на Даджинси. Драконья кровь в основном направлена на улучшение физического тела своего носителя, благодаря чему носитель может с легкостью достичь предела своего тела и даже превысить его. Но маги и монахи не нуждались в физическом усилении, так как главным параметром для них было духовное развитие. Однако, если маг имеет крепкое тело, это также весьма полезно для него, так как это значительно расширяет его боевые возможности на поле боя. Однако, драконья кровь не только усиливала физическое тело пользователя, но также была способна значительно расширить запасы маны владельца, что было крайне полезно именно для мага. БЖЖЖЖЖЖЖ. На руке Даджинси начали плясать электрические разряды, а ее волосы, несмотря на отсутствие ветра, стали развиваться, как на ветру. Ее глаза были более оживленными, когда она сказала: «Я чувствую, словно мой запас маны стал бесконечным». Главное преимущество, которое дает драконья кровь магу, это увеличение запаса маны. Таким образом, теперь ты можешь с легкостью использовать свои высшие атакующие заклинания, не опасаясь того, что можешь остаться без маны. С улыбкой объяснил Ячуи. Когда Ячуи получил свою первую драконью кровь от драконши, его запас маны значительно возрос. А теперь, когда он получил еще две внушительные порции драконьей крови, его запас маны стал просто ужасающим. Ячуи даже подумал о том, что вполне мог непосредственно использовать доспехи стального мечника в бою, без помощи энергетического кристалла. Даджинси улыбнулась и согласно кивнула. Она была несколько смущена тем, что затащила в ванную не того человека, но в данный момент она выглядела все еще довольно спокойно. Затем Ечуи посмотрел на все еще потерянную в астрале Фрию и понял, что она все еще была убита своим горем. Тогда он улыбнулся и сказал: «Фрия, когда мы в следующий раз получим драконью кровь, я дам одну порцию тебе. Твое тело самое слабое среди нас всех, и несмотря на то, что взяла на себя функцию водителя-убийцы, для управления автомобилем тебе все еще нужно крепкое тело». Фрия несколько удивилась. Ечуи согласно кивнул. Но тогда Фрия быстро замахала своими руками. «Не нужно этого, у меня нулевая боевая эффективность, а для управления автомобилем нужно прикладывать минимум усилий. Так, использовать на мне драконью кровь, это скорее всего будет пустая трата драгоценного ресурса. Кроме того, драконья кровь совершенно не работает на эльфах, а я полуэльф, так что вполне возможно, что она вообще на мне не сработает. Из-за особой природы эльфов, драконья кровь была малоэффективна для них, и из-за того, что в теле Фрии текла эльфийская кровь, она не хотела, чтобы столь ценный ресурс был потрачен впустую на нее». На все возражения Фрии, Ечуи только улыбнулся и сказал: «Не попробуем, не узнаем. В конечном итоге, вторая твоя половина человеческая. Так что одному Богу известно, какой именно эффект на тебя окажет драконья кровь. Вполне возможно, что после получения драконьей родословной ты даже сможешь развиваться». Фрия весьма удивилась. Из-за особенностей своей родословной, она не могла обучаться ни одной из человеческих профессий. Она не могла стать ни магом, ни мечником. Ранее с помощью Ечуи, они также проверили ее на пригодность для слова веры и силы клятвы, но результат также был отрицательным. Фрия имела весьма высокую продолжительность жизни, в отличие от обычных людей, но вместе с тем, она была совершенно бесполезна. Если бы только она могла обрести силу, сложно даже представить, как много раз в ее сердце мелькала эта мысль. Возможно, драконья кровь и правда сможет усилить ее тело. Она не хотела навсегда остаться бесполезным балластом для команды Ечуи. Подумав обо всем этом, она наконец согласно кивнула. На этот раз драконью кровь примут она и Вивиан. Вскоре в отель вернулись Дигби и Вивиан вместе с фармером и Силти. Это был уже 4 раз, когда они встречались с ними. Конечно, это с точки зрения компании Ечуи. С точки зрения фармера и Силти, Ечуи был незнакомцем, которого они встречали впервые. Но из-за накопленного в прошлых циклах влияния, они на подсознательном уровне произошел эмоциональный отклик на появление Ечуи. «Вы хотите нанять нас в качестве телохранителей?» С некоторой враждебностью фармер посмотрел на Ечуи и сразу же насторожился. Он пристально наблюдал за Ечуи, и даже его рука непроизвольно схватилась за рукоять его меча. В последний раз Ечуи похитил его возлюбленную, что, судя по всему, сильно подорвало доброе отношение фармера к нему. В данный момент он выглядел так, словно ревнивец столкнулся со своим врагом. Естественно, что Ечуи понимал чувства фармера и уже давно размышлял над тем, как разобраться с этой проблемой. «Молодой человек, по сути, главная причина, по которой я пришел к тебе, это не из-за того, что я хочу, чтобы ты стал моим телохранителем», — крайне серьезно сказал Ечуи. «У меня есть к тебе очень важное дело. Что тебе нужно от меня?» — холодно спросил фармер. «Мне приказали найти тебя», — тихо сказал Ечуи и заговорщически огляделся вокруг, словно опасался, что его мог кто-то подслушивать. Даджинси, которая вернула свои очки от Дигби, использовала молнию, чтобы закрыть дверь в комнату. А когда дверь была закрыта, она странным взглядом посмотрела на Ечуи. Не только она, но и другие девочки не знали, что именно задумал Ечуи, так что также с любопытством посмотрели на него. Затем Ечуи достал что-то из своего пространственного кольца и положил это перед фармером. «Здесь 200 хабу. Молодой человек, используй эти деньги, чтобы купить некоторые необходимые вещи, а затем ты возьмешь Лину и покинешь Штормград. Я знаю, что вы любите друг друга». «Че, что?» — офигевшим голосом воскликнул фармер. Силти также мгновенно насторожилась и сказала хриплым голосом: «Кто ты и откуда знаешь об отношениях между фармером и Линой?» «Меня попросил о помощи один человек», — сразу же сказал Ечуи, так как уже давно полностью продумал свою легенду. Он посмотрел на фармера и сказал: «Именно Лина попросила меня прийти к тебе. Эти 200 хабу также она дала мне. Она надеется, что ты заберешь ее вместе с собой». Фармер широко раскрыл свои глаза, и его тело начало возбужденно дрожать. Ячуи тем временем передал ему в руки 200 хабу и, похлопав его по плечу, сказал: «Храбрый юноша, иди и приготовься к бегству. Дебби и остальные. Иногда им действительно сложно понять странный ход мыслей Ячуи. Это правда?» Фармер все еще не мог поверить в это. «Откуда вы знаете Лину?» «Я один из ее двоюродных братьев, но ты, скорее всего, никогда не слышал обо мне, так как я еще в очень раннем возрасте покинул город Штормград и лишь недавно вернулся в назад», — небрежно ответил Ячуи. «В любом случае, фармер, тебе лучше поторопиться с подготовкой. После обеда Лина покидает город, таким образом, мы не можем откладывать ваш побег». Фармер пристально посмотрел на Ячуи, словно совершенно не мог поверить в то, что он говорил. Но в этот миг, стоявшая рядом Силти, неожиданно сняла свой шлем и мягким голосом сказала: «Фармер, я думаю, что этому джентльмену можно доверять. Наверняка, то, что он сказал, правда. Силти, ты реально взяла на себя инициативу и сама сняла свой шлем? Это...» Фармер стал еще более потрясенным. Силти поклялась, что никогда не позволит другим людям увидеть свою внешность. Даже он, кто с детства рос рядом с ней, смог увидеть ее лицо лишь по воле случая. «Я не знаю почему, но я чувствую, что этот джентльмен – хороший человек. Как только я увидела его, я почувствовала, словно мы уже знакомы очень долгое время», — тихо сказала Силти. Неожиданно ее лицо слегка покраснело, и она застенчиво опустила свою голову. «Срань господня!» На этот раз абсолютно все офигели от такого поворота событий. В прошлый раз они силой связали Силти и фармера, так что даже если изначально у нее и была какая-то привязанность к Ячуи, то теперь она должна была бы вести себя так же, как и фармер, с враждебностью и подозрительностью. Но вместо этого, степень ее доверия не только не уменьшилась, но возросла еще сильнее. Да что не так с этой красавицей? Неужели похищение человека в этом времени может значительно усилить его привязанность к вам? Фармер все еще не доверял Ячуи, но он явно доверял Силти, так что, услышав ее слова, он еще немного поколебался, но в конечном итоге все же решил принять благородный жест Ячуи. Но затем он озадаченно спросил: «То есть, получается, что я должен сбежать с Линой до обеда?» «Да, во второй половине дня Лина покинет город в соответствии с договоренностями городского лорда, и тогда у тебя не будет и шанса быть вместе с ней», — торжественно заявил Ячуи. Он снова похлопал его по плечу и, понизив голос, сказал: «Кстати, когда ты будешь похищать Лину, она притворится, что ничего не знает о похищении. В конечном итоге, как много девушек ты знаешь, которые бы стали планировать свое собственное похищение. Таким образом, когда ты будешь похищать ее, независимо от того, что она будет говорить, просто хватай ее и беги. Это самый верный путь. Ты же понимаешь это, не так ли?» Фармер удивленно посмотрел на Ячуи, подумав, что этот комментарий был уж слишком дотошным. Однако он все еще согласно кивнул своей головой. «Хорошо, я понял. Отлично, тогда, молодой человек, действуй». Ячуи решительно хлопнул фармера по спине. «Даже для побега нужно иметь мужество». После этого фармер быстро покинул отель. Однако Силти не ушла вместе с ним. Она все еще оставалась в комнате и, немного опустив свою голову, нежным взглядом наблюдала за Ячуи. В комнате воцарилось неловкое молчание. По поведению Силти можно было смело сказать, что она по уши втрескалась в Ячуи и уже была готова отдаться ему. Когда в прошлом цикле Ячуи связал ее привязанность к нему удивительным образом совершенно не пострадала. Наоборот, она усилилась еще больше. Глава 394. «Вы что, хотите поразить черного дракона своей красотой? Чего вы так вырядились?» Обед был самым обычным. Супер свежие продукты и супер роскошная обстановка. Силти также была приглашена за стол. Ранее Ячуи отправил Дебби и Вивиан найти и привести Силти и фармера к нему. Помимо того, что он хотел подбить фармера похитить дочь городского лорда, а затем вместе с ней сбежать из города, второй его целью было увеличить уровень доверия Силти к себе. Являясь геймером со стажем, он уже смутно догадывался, что Силти станет главным действующим лицом следующего испытания. Таким образом, наладив с ней очень тесный контакт, он сможет весьма сильно помочь самому себе на следующем этапе экспедиции. Однако, прошлый инцидент должен был полностью уничтожить положительное мнение Силти о Ячуи, оставив у нее в сердце очень негативные эмоции о нем. Однако, неожиданно было обнаружено, что степень доверия Силти не только не ухудшилась, но и наоборот, очень сильно возросла. Святые угодники, неужели Силти имеет скрытые мазохистские наклонности? Она не только не расстроилась по поводу того, что ее схватили и связали, но и окончательно втрескалась в Ечуи. Естественно, что Дигби и остальные девушки понятия не имели, что такое мазохизм и как он проявляется, поэтому, увидеть столь сильную привязанность Силти к Ечуи, полностью офигели. Кроме того, из-за ее возмутительной красоты, девушки также были несколько враждебно настроены в ее отношении, несмотря на то, что они прекрасно осознавали, что Силти, по факту, была просто НПС. Это очень похоже на страдания некоторых современных девушек, когда они видят, как их парень фанатеет по двухмерным девушкам из игр, аниме и тому подобным вещам, пробуждая в них комплекс неполноценности. А если добавить к этому, что она полностью игнорировала Дигби и остальных девушек, разговаривая только с Ечуи, они были просто готовы взорваться от гнева. Эта сучка совсем страх потеряла. Затем, когда обед закончился и официанты отеля удалили посуду, принеся вкусные десерты, на город напал черный дракон. Это действительно была шокирующая сцена, как в голливудских блокбастерах. Но насколько бы красочны и правдоподобны не были бы эти спецэффекты, если человек видел их уже 3-4 раза, у него начинает проявляться скука. Силти, стоя перед окном, выглядела очень нервной и настороженной, в то же время компания Ечуи лениво достали зубочистки и лениво поглядывали в окно, наблюдая за буйством черного дракона, словно смотрели фильм. Выражения их лиц были абсолютно спокойны. Когда Силти ненароком обернулась и увидела Ечуи с абсолютно равнодушным взглядом, ровным дыханием, наблюдавшего за черным драконом, словно он наблюдал за каким-то спектаклем, она полностью выпала в осадок. Даже перед лицом столь ужасного черного дракона, этот человек оставался совершенно невозмутим, она просто никогда еще не встречала человека с настолько мощной волей. На самом деле психологическое спокойствие Ечуи строилось на том, что он уже давно знал, что черный дракон не станет атаковать этот отель. В противном случае, он бы уже наверняка обмочился бы от страху. Вскоре городской лорд атаковал черного дракона с помощью своего арбалета и арбалетный болт сильно ранил в грудь дракона. Так как дочь городского лорда в момент нападения черного дракона уже скорее всего сбежала из города вместе с фармером, не появилась на центральной улице и не была убита драконом. Посмотрев на покрытую черной копью улицы, Силти несколько нахмурилась. Каждый год черный дракон нападает на город 4-5 раз. Когда же кто-нибудь, наконец, убьет его? Силти, не переживай, я убью его. Ечуи нежно взял Силти за руку и сказал это решительным голосом и с мягкой улыбкой. Он просто не мог упустить подобный момент. Силти удивленно посмотрела на Ечуи. Ты шутишь? Силти, я докажу тебе это. Ечуи улыбнулся и похлопал ее по плечу. Городской лорд сегодня должен организовать поход против черного дракона. Силти, присоединяйся к ним. Поверь мне, я убью черного дракона и ты лично станешь свидетелем этого. Каждый раз, когда дракон нападал на город, городской лорд организовывал карательный поход против него. Однако, Силти прекрасно знала, что это была просто попытка городского лорда успокоить народ города. По сути, в последнем походе она приняла участие только потому, что из-за смерти своей дочери, городской лорд захотел мобилизовать все силы города. В противном случае, она бы не стала принимать в нем участие. Но в этот раз, после некоторого колебания, она все же решила поверить в слова Ечуи. «Хорошо, я присоединюсь к этому походу. Хаммер, ты ведь тоже собираешься присоединишься к нам? Угу!» Согласно кивнул Ечуи. «Я также приму участие в этом походе. Силти, я обещаю, что убью для тебя черного дракона и в качестве подарка преподнесу тебе его плоть и кровь». Стоявшие рядом Дигби и остальные девушки. Эй, он реально посмел сказать нечто подобное прямо у них перед глазами? Их аж передернуло от подобной реплики. Но, несмотря на то, что им было тошно наблюдать за этой гламурной атмосферой, Силти, которая с 13 лет прятала от всех свое лицо, никогда до этого не любила и была совершенно неопытна в подобных делах, так что она согласно кивнула. «Хорошо, я послушаю тебя, Силти, когда ты отправишься в поход против черного дракона, ты должна быть предельно осторожна, ты не должна забывать, что я всегда буду рядом с тобой». Ечуи продолжал набирать обороты и еще сильнее сжимая руку Силти. На подсознательном уровне, Силти несколько запаниковала, но все же, несмотря на покрасневшее лицо, не стала сопротивляться. Затем, побыв еще немного в отеле, Силти покинула команду Ечуи и направилась записываться в команду добровольцев. Когда Силти ушла, Ечуи неожиданно покрылся холодным потом, почувствовав пылающие взгляды Дигби, Ифия, Даджинси и остальных на себе. Даже малышка Лир стояла на своем стуле, уперев руки в бока и пристально глядя на Ечуи. Она сама не знала, почему она так делала, но подумала, что это было весьма забавно. Возможно, что так они выражали свою любовь к папе. «Это просто спектакль, мне нужно было поддержать атмосферу, не более того». Слегка вздрогнув, быстро попытался объяснить все Ечуи. Силти имела в себе важные подсказки, и дабы добыть их, Ечуи был готов приступить общественное мнение и даже использовать свое тело для покорения Силти. Даже если ему пережить это горе множество раз, он был готов на эти тяготы. Даже если зрители остались недовольны, как они могут осознать весь масштаб его вклада и жертвы? О, так это нужно было для поддержания атмосферы. Даджинси вытянула свою правую руку, и в ней появился потрескивающий электрический разряд. Сдается мне, что теперь настал момент спектакля, в котором главному герою нужно преподать важный урок. Не, Шандарах. В следующий миг из номера отеля раздался громкий взрыв, а затем одновременный женский смех. Время пролетело в мгновение ока. После хорошего отдыха, отряд Ечуи снова собрался в гостиной номера их отеля, приготовившись отправиться убивать черного дракона. Но в этот момент Ечуи ждало неожиданное открытие. Несколько девушек вырядились не так, словно собирались отправиться в поход, чтобы сразиться с черным драконом, а так, словно собирались соблазнить его. Все они оделись в новые, невероятно шикарные платья и имели крайне роскошный вид. Увидев платье Даджинси, Ечуи почувствовал, как его сердцебиение начало непроизвольно ускоряться. Она и раньше носила легкие платья, даже в зимнее время, но сейчас, используя контраст одежды красных и синих цветов, она умышленно подчеркнула свою соблазнительную фигуру. Благодаря драконьей крови, ее тело стало еще более совершенным, а ее очаровательная улыбка была способна вообще лишить дара речи. Ифия также довольно редко носила платья с открытым бюстом, так как ее характер был довольно консервативен. Ранее, вся одежда, которую она носила, имела нейтральный характер с некоторой аурой величия. Но сейчас, сменив свой образ, она также обрела свою специфическую величественную красоту. Драконья кровь особенно заметно повлияла на ее формы. Что касается Дигби, то она также одела красивое платье, но, к сожалению, не с открытым бюстом. Ечуи подозревал, что она также хотела надеть нечто подобное, чтобы обрести шарм зрелой женщины, однако, ее фигурка была слишком мелкой. Видимо, она также начала возвращаться из своих фантазий. Мое тело стало суперсексапильным и осознала, что даже с кровью дракона, она не может в один миг избавиться от статуса доски. Таким образом, она с некоторой завистью в глазах посмотрела на Даджинси и Фия. Но зато вот юбка Дигби шла просто идеально, сделав ее образ действительно несколько особенным. Вивиан, Фрия и даже малышка Лир также одели новые наряды, но они были куда более консервативны, чем у Даджинси, Ифия и Дигби. Увидев новый образ девушек, Ечуи на некоторое время выпал в осадок, а затем непроизвольно сказал: «Мы что, отправляемся не убивать черного дракона, а соблазнять его?» Несколько девушек. На лицах девушек мгновенно отразилось некоторое разочарование, так что Ечуи быстро добавил: «Но ваши наряды действительно прекрасны, и они вам очень идут». К сожалению, было уже поздно, так как девушки, презрительно фыркнув, покинули гостиницу, и ему ничего не оставалось, кроме как со смехом нагонять их. На самом деле, Ечуи знал, что несмотря на то, что им предстояло довольно опасное путешествие, им не нужно будет много сражаться вплоть до прихода к черному дракону. Единственная опасность, с которой они могут столкнуться по пути, это магические звери, но с учетом нынешней силы Ечуи, он вполне мог и в одиночку разобраться с ними, так что подобный наряд нескольких девушек вовсе не был проблемой. Сегодня Ечуи самоотверженно подставился под удар, соблазняя Силти, что явно пришлось не по душе его дамам. Но он не расстраивался по этому поводу, рассматривая это как ревность к красоте Силти. Так что, немного подумав об этом, его душа была полна предвкушения. По пути к черному дракону не произошло ничего особо интересного. В пути на волшебный автомобиль напало несколько магических зверей, но к вечеру следующего дня команда Ечуи уже достигла границы леса Черной горы. Там они столкнулись с ледяными драконами, которые доставили их в логово черного дракона. После этого черный дракон выпустил свою драконью мощь Ечу и в очередной раз попытался преодолеть путь к нему под воздействием этой силы. На этот раз он смог сделать полных 7 шагов, что было на 4 больше его прошлой попытки. Он был уверен, что в следующем цикле он наверняка сможет преодолеть все 10 шагов и вонзить меч в тело сердца дракона. Затем малышка Лир застрелила черного дракона из своей винтовки. Тот издал громкий рев и обессиленно упал на землю. После убийства черного дракона, Ечуи собрал драконью кровь и тело черного дракона. На этот раз рана на теле черного дракона также была другая, у него отсутствовала половина головы. Черный дракон в этом мире был НПС, но после его смерти, появлялось настоящее тело черного дракона, в качестве награды. Каждый черный дракон был лично убит предком императором и, естественно, что повреждения на всех них были разными. Затем, с позволения двух ледяных драконов, еще несколько тонн золота было отправлено в кольцо Фрода. Это событие весьма обрадовало Дебби, и она еще несколько продвинулась в развитии своего режима золотого дракона, так что ей осталось совсем чуть-чуть до полного овладения этим навыком. В данный момент она практически полностью может создавать золотого дракона вокруг себя из своей ауры меча, но он все еще остается несколько нестабильным. Затем ледяная драконша не удержалась от того, чтобы снова лизнуть Дебби, но на этот раз Дебби не стала уклоняться. Говорят, что драконья слюна является также бесценным сокровищем, которое способно придать невероятную красоту. Таким образом, терпеливо позволила себя облизать. Глава 395. Так вот как воздействует драконья кровь на полуэльфов. Когда черный дракон был убит, карательный отряд людей, численностью в 2-3 сотни человек, возле леса Черной горы, столкнулись с нападением магических зверей на пике 9 уровня. В результате, половина всего отряда была убита в мгновение ока. Силти была среди остатков людей и, с мечом в руках, изо всех сил отбивалась от атак магических зверей. В данный момент ее сердце было полно отчаяния, но самое главное, в душе, она сильно раскаивалась в своем решении. Она согласилась принять участие в этом обреченном походе, только потому, что он обещал ей быть рядом с ней. Но где же он? Он вообще не участвовал в походе. Почему этот человек солгал ей? Боевая мощь группы людей в 2-3 сотни человек, естественно, сильно отличается от силы армии 2-3 тысяч человек. Силти почувствовала, что ее силы полностью иссякнут всего уже через несколько минут. В этот миг она использовала все свои оставшиеся силы, чтобы отбиться от гориллы, но после этого ее меч стал невероятно тяжелым, и она прекратила сопротивление, подумав, что это был ее конец. Фармер уже покинул Штормград вместе с дочерью городского лорда, так что позже, они скорее всего будут жить счастливой жизнью. Поэтому ей нечего было возразить на это. В этот момент рассерженная рогатая ящерица бросилась к ней. Силти закрыла свои глаза. Арх! А затем, неожиданно раздался драконий рев. Магические звери мгновенно сильно испугались и попадали на землю, но рогатая ящерица, которая устремилась к Силти, не успела прекратить свое движение и все еще по инерции продолжала свое движение к ней. Если ее не остановить, то ее рог без сомнения поразит тело Силти и, как минимум, нанесет ей серьезные повреждения.